Глава 20. За окном было темно. Макс сидел за столом и листал книгу о проявлении способностей у людей. Книга была старой. Уже и не упомнить, сколько лет назад ее удалось раздобыть у одного старого библиотекаря, который хранил очень ценные фолианты. Жаль только, что ничего конкретного изыскания исследователей прошлого подсказать не могли. Способности появлялись внезапно. Приходили сами по себе. То ли направлялся этот дар рукой всевидящего, то ли играли роль какие-то процессы в организме, из-за чего вдруг открывались потрясающие возможности уметь то, чего не умели обычные люди. Любопытно и то, что ловчими в основном были мужчины. Да что там? История пока не давала ни одного упоминания о ловчей женщине. И тут уже возникал вопрос. Их действительно не было? Или же все умело скрывалось? Ведь не секрет, что если два человека разных полов, но одного дара вдруг становится парой, то женщина каким-то образом перетягивает на себя мужской дар, делая свою пассию слабее. Во всяком случае, именно так было у чертежников и часовщиков. «Мистер Сальтер, к вам гости!» Донесся голос дворецкого, и Макс невольно вздрогнул. Зачитался и задумался что-то. «Кто там?» «Мистер Грег Диксон. Зови!» Капитан Вурдалака вошел настолько стремительно, что Макс едва сдержал усмешку. «Ванда ловчая!» — резко заявил он с порога. Усмешка тут же исчезла с губ Макса. «Что? Что слышал?» — мрачно ответил Грег и плюхнулся на диван. «Вы тут с Мортоном прохлопали все, что только можно!» Макс быстро выдохнул, пытаясь отодвинуть возмущение в сторону. Манера выражаться у Грега оставляла желать лучшего. Но если он серьезен, то и правда случилось что-то серьезное. «Выкладывай давай». «Я тут играл в картишки со старым Эркинсом. Ну, тем, который в дружбе с одним из императорских разведчиков. И вышел разговор на ловчих. Эркинс возьми да и ляпни, что сейчас поговаривают о распространении дара. Будто того и гляди, скоро все поменяется, и появятся одаренные женщины. Намного больше, чем было». Якобы в этом направлении роют разведчики и ученые императора. А еще, что женщина с редкими способностями – это потрясающий материал для темного ритуала. «Только слова?» – скептически уточнил Макс, стараясь гнать негативные мысли прочь. Но предчувствие – его никуда не денешь. Да и совпадения подобного рода в какой-то момент перестают быть совпадениями. «Я попытался расспросить больше». Но Эркинс тут же заткнулся. Только поросячьи глазки забегали. Макс прищурился. Эркинс и правда много знает. Но вот как-то так резко делать скоропалительные выводы? Нет, нужны подтверждения. Неоспоримые. «Но почему ты решил, что Ванда ловчая?» «Ты смотрел на ее руки?» Вопросом на вопрос ответил Грег. «Перчатки. Она постоянно прикасается к левой руке, будто чешется кожа. Вспомни теперь, каким был первый признак зарождения у вас дара». Макс почувствовал, как холод окутывает кожу. Он действительно не обращал на многое внимания. Да и слишком пристальное внимание к девушке друга не приводит ни к чему хорошему. Но, судя по всему, Мортон тоже не приглядывался. Они настолько привыкли знать, что ловчие – это мужчины, некая каста, чьи имена назовешь даже спросонья, что иное даже не приходило в голову. О, всевидящий! А Грег действительно не упускает детали. Если бы не способность замечать все и везде, он давным-давно уже оказался бы в подвалах тюремного замка. «И еще», — добавил Грег, — «вспомни, на Вурдалаке после этой чертовой вылазки Мортон обронил, что с даром происходит не пойми что. Ты хочешь сказать, что это влияние Ванды? Женщина ловчая вытягивает из него силу?» Некоторое время они оба молчали. И Мортон, как назло, сорвался из дома. А еще Ванда. Дьявол! Она же последовала за ним. Догнала ли? И снова нехорошее предчувствие обрушилось на Макса. Проклятье! Мужчина вскочил на ноги и понесся наверх. Но интуиция ловчего уже подсказала, что миссис Коварди в доме нет. Так и оказалось. Комната молодоженов пустовала. Остальные... Где могла быть Ванда? Тоже. «Нужно искать Мортона», — наконец-то произнес Макс, упираясь ладонями в стол и тяжело дыша. «Мой вурдалак рядом», — кивнул Грег, хмурясь. «Мистер Каварди, какой ужас!» С первого этажа донесся встревоженный голос дворецкого. Мужчины, не теряя времени зря, поспешили вниз. Первое, что им открылось, дворецкий поддерживал Мортона. У последнего на лице размазана кровь, вид совершенно дикий, а в руке какая-то бумага. Подскочив к другу, Макс подхватил его, а Грег забрал бумагу. «Мортон, что с тобой?» Макс быстро осмотрел рану. «Ванду!» «Эти твари похитили Ванду!» с рычанием произнес Каварди, опускаясь в кресло и кривясь от боли. Грег быстро прочел, что было на бумаге, и побледнел. «Клайв Гилмор приглашает мистера Каварди в замок Летве, если, конечно, тот еще хочет когда-нибудь увидеть свою жену». «Ваше Величество, послание от Мортона Каварди». Дориан даже не обернулся. Он стоял возле окна, сложив за спиной руки. Бергас спал. И, казалось бы, ничего необычного. Но император прекрасно знал. Сегодня прольется много крови. Прямой, как струна. Напряженный, как тетива арбалета. Сейчас повернись он лицом к стоявшему у двери советнику. Тот бы и не признал своего императора. Только жесткость, граничащая с жестокостью. Уничтожить, превратить в прах, развеять по ветру. Ничего не оставить от того, кто посмел посягнуть на жизни подданных империи. «Что там?» – глухо спросил Дориан, не меняя позы. «Он сообщает, что сегодня в замке Летве решится судьба ловчих и механиков. Клайв Гилмор похитил жену Каварди». Дориан нахмурился. «Грязно играет Гилмор. Но что с него взять? Настоящие мужчины не прикрываются женщинами, чтобы решить свои вопросы. А Гилмор не только псих, но еще трус и подонок». «Что-то еще?» «Каварди просит подмогу». «Распорядись», — коротко бросил Дориан и снова посмотрел в окно. «Подмогу? Оружие? Хоть самого дьявола? Он должен справиться». «Будет выполнено, Ваше Величество». «Иди». Ответом стал тихий звук прикрываемой двери. Дориан прищурился. «Давай, ловчий, не оплошай. Докажи, что возврат вашего брата не был ошибкой». А еще не покидало чувство. Сегодня выживет только один. Но кто? Ловчий или механик? Мортон не находил себе места. Голова гудела, слабость окутывала все тело. Беспокойство о Ванде не давало возможности все спокойно разложить по полочкам. Сердцебиение зашкаливало. И злость. Она горела в груди, выжигала огненное клеймо, давя и разрывая Мортона на части. Никогда в жизни Мортон не чувствовал себя настолько оплошавшим. Было все. И разное. Передряги, драки, даже тюрьма, откуда он неизменно выбирался в кратчайшее время. Но такое впервые. Не уберечь самое главное в своей жизни. Только что обретенное счастье. Нежное, ранимое, немного взбалмошное. Ванда. От мысли, что урод Гилмор может с ней сделать, пока они будут в пути, кровь стыла в жилах. Он убьет его самолично, если тот хотя бы пальцем тронет его ловчую. С ума сойти. Информация, полученная от друзей, не укладывалась в голове. Но где-то на краю сознания Мортон вынужден был признать. После секса с Вандой его самочувствие ухудшилось. Казалось, что сила уходит куда-то в пустоту. Это пугало и одновременно давало понять, что нельзя расслабляться. У них впереди долгий путь. Поэтому, наспех обработав рану и костеря Гилмора последними словами, он тут же отправил послание императору. Самим им не справиться. Один раз он уже поплатился за чрезмерную самоуверенность. Ванда в руках врага. Увиденное слишком плотно засело в мозгу. Радовало только одно. Целую некроармию за это время не создашь. Мортон замер. Или просто они далеко не все видели? И мысли про ритуал не давала покоя. Значит, у Гилмора имелись древние свитки. Плохо. «Ты сдохнешь, тварь!» Еле слышно пообещал Мортон, глядя в никуда. А свои обещания он всегда выполнял. Сборы не заняли много времени. Ловчим не нужны глупые побрякушки для защиты от врага. У них есть способности, который лучше любого оружия, сделанного человеческими руками. А вот несколько склянок восстановительных эликсиров, привезенных с Востока, очень даже пригодятся. Мортон понятия не имел, из чего их варили, однако на себе уже проверял. Нейтрализация боли и возможность трезво мыслить сохранялась даже после серьезных ранений. Куда больше его заботила неясность, как входить в замок Латве. Их ждут. Везде. Гилмор не идиот, он подготовится. И даже если войдут люди императора, они могут стать всего лишь мясом для создания механиков. А еще Гилмору нужен Мортон. Спрашивается, зачем? Еще один носитель в коллекцию модифицированных уродов? Мортон сжал челюсти с такой силой, что послышался скрежет зубов. Живым он не дастся, однозначно. Лишь бы освободить Ванду, а он... На борт вурдалака поднялись в полном молчании. Даже Балагур Макс ничего не говорил. Грег ругался, как безграмотный извозчик, подгоняя команду и отдавая четкие приказы. Мортон сжал ладонями борт дирижабля. Сейчас важнее всего дело. Забрать Ванду, уничтожить Гилмора и его тварей. Потом можно думать о том, что сердце слишком громко колотится, а руки отвратительно подрагивают. Он и такими придушит эту скотину. Но вот проникнуть в замок... Грег покосился на него. Захотелось ругнуться. Друг заметил его состояние. «Я сейчас», — вдруг заявил капитан вурдалака и метнулся куда-то в сторону. «Хоть бы сейчас не мельтешил», — мрачно заметил Макс. Мортон понимал, что это замечание не со зла. Напряжение, нервы, снова напряжение. В голове вдруг забрезжила идея. Мортон даже на время позабыл о поганом самочувствии. Он быстрым шагом преодолел расстояние до капитанского кубрика, толкнул дверь и вошел, едва не ударившись затылком о низкий потолок. Черт, еще одной шишки на голове ему только не хватало. Кинулся к столу, зажег чертеж, что тут же воспарил над столом. Прищурился, разглядывая тюремный замок со всех сторон. «Ты чего?» – встрепенулся Макс, последовавший за ним. Мортон не успел ответить, потому что в помещении ввалился Грег, держа в руках массивную шкатулку. «Безглазая дурга? Что за день?» – выдал он, чудом удерживаясь на ногах. «Погода снова с нами. Льет, как из ведра. Даже если эти груды металлолома захотят на нас полюбоваться, то не рискнут высунуть носа». «Почему?» – автоматически спросил Мортон, не отводя взора темных глаз от чертежа замка. «Должно, должно получиться». «Потому что проржавеют к чертовой бабушке», – хмыкнул друг, быстро оказался рядом и бухнул шкатулку на стол. Линии замка дрогнули, но не растворились. «Господа ловчие! Я знаю, что вы крутые и все такое, но выглядите оба дерьмово». Макс возмущенно фыркнул. Мортон только чуть склонил голову к плечу. Потом взглянул на шкатулку. «У тебя есть предложение?» «Есть, конечно. Просто так Грег не стал бы делать столь высокопарных заявлений». «Есть», — коротко ответил тот и открыл шкатулку. В той находились тканевые мешочки, расшитые причудливыми узорами. А еще почти сразу в нос ударил запах чего-то острого и свежего. «Что это?» – нахмурился Мортон. «Это порошки служителей запрещенного культа богини смерти, аскетов и воинов из далекой Санскрити, страны, куда однажды меня занесло. Это там, где многорукие божества и женщины ставят красную точку на лоб?» – уточнил Макс, усмехаясь. «Именно», – кивнул Грег, вторя другу. «Эти штуки? В общем, они превратят нас на несколько часов в машину. Не возьмут ни боль, ни страх». «Но!» – тут же произнес Мортон, понимая, что бесплатный сыр только в мышеловке. «Но можно отдать концы», – совершенно спокойно продолжил Грег. «Я однажды чуть шестеренки в угол не скинул. Думал, не оклемаюсь. Просто засыпал в рот, когда оказался один на один с каннибалами племени Шува. Раскидал всех. Добрался до поселка, но потом провалялся в лихорадке несколько дней. Хорошо, там был толковый местный целитель». Мортону не нравилась вся ситуация. И в частности, и в целом. Однако, если это как-то поможет, но пока о другом. Он оттащил друга к чертежу. «Что ты об этом думаешь?» «Это замок», – озадаченно сказал Грег, уставившись на чертеж. Мортон без слов ткнул на башню, которую ремонтировали несколько лет. Строительные леса до сих пор не сняли. Грег раскрыл рот, чтобы что-то спросить, но тут же передумал. Зато в его глазах зажегся огонек понимания. Макс оказался рядом. «Вурдалак сможет нас высадить на этой башне?» – спросил Мортон. Затея была безумной, но... Когда шансов практически нет, сойдет что угодно. «Сможет», – кивнул Грег. «Как мы проникнем внутрь?» – напряженно спросил Макс. «Там есть ход», – Мортон указал на алое пятно, сиявшее в башне на чертеже. «Хлипкая дверь, которую не особо забивали». «Допустили такую оплошность?» – приподнял бровь Макс. «Будь там узники, действительно оплошность», – задумчиво произнес Грег. «Но после того, как там похозяйничал Гилмор, вряд ли остались те, кто способен на побег. К тому же, даже если ты выберешься снизу наверх, то дальше как? Летать еще люди не умеют. А идиоты, которые рискнут опуститься с неба на дирижабли, вряд ли найдутся», — хмыкнул Мортон. В его глазах появился дьявольский блеск предчувствия. Он нащупал нить и выпускать ее не планировал. «Ванда, девочка, держись! Молю, ты же сильная, смелая, держись!» «Но главное, чтобы Гилмор именно так и думал», — тут же добавил он, не дав Максу договорить. Повисла тишина. Мужчины понимали, что все задуманное – чудовищная авантюра. Но когда это единственный выход, нет даже мысли отступать. «Пойду прослежу», – сказал Грег. «Готовьтесь, мы скоро будем у замка». Он вышел, а Мортон задумчиво посмотрел на раскрытую шкатулку. И когда проходил мимо нее, сделал так, что даже Макс не заметил, как один из мешочков оказался уловчиво в кармане.